Глава 31. Богдан. «Богдаш, это ты?» Слышится громкий, хорошо поставленный голос Ани. Она появляется на пороге спальни, одетая в длинный шелковый халат лилового цвета. Он едва запахнут. Под ним видно короткую полупрозрачную сорочку, не скрывающую почти ничего. На моей жене нет белья. «Привет, милый. Ты задержался и...» Взгляд Ани спотыкается на сумке, в которую я спешно бросаю некоторые вещи. Аня сглатывает ком в горле и прикрывает дверь спальни. «В чем дело? Ты уходишь? Богдаш, что-то случилось?» «Случилось. Ты прекрасно знаешь, что случилось». Раздраженно отвечаю я. «Ты сама сообщила мне эту новость». «Ах!» Аня восклицает и делает несколько шагов по направлению к кровати. Опускается на нее, прижав ладонь к груди. «Знаешь, ты меня так напугал, я подумала, что...» «Боже, нет, не хочу говорить об этом вслух», — щебечет Аня. «К чему такая спешка? Я думала, что даже если ты поедешь, то это произойдет только завтра». «Не хочу зря терять время. Дорога займет довольно много времени, а я не планирую задерживаться в том городе надолго». Аня подскакивает и мечется в сторону двери. «Тогда и мне нужно собраться». «Стой!» — бросаю ей в спину резкое слово. Аня замирает на месте, я подхожу к ней. «Кто тебе сказал, что ты поедешь со мной?» Жена медленно оборачивается, пытаясь растянуть губы в улыбке. Но она выходит напряженной и искусственной. «Ты все еще дуешься на меня из-за аварии? Мой домашний арест продлен?» Аня мгновенно прижимается ко мне, обвивая руками за торс. «Арестуешь меня?» Я перехватываю ее запястье пальцами, сжимаю так, что она вскрикивает. Отстраняю от себя. «Не лезь ко мне, ясно?» «Ты очень суров ко мне в последнее время. Что-то не так?» Я разжимаю пальцы и возвращаюсь к сбору вещей. «Мне придется уехать на пару дней. Потом я вернусь. Нас ждет очень, очень серьезный разговор». «Кажется, я знаю, о чем ты хочешь поговорить со мной», — кивает Аня с самым решительным видом. «Что ж, я готова. Более того, я уже просмотрела информацию. Есть несколько подходящих девушек, готовых стать суррогатной мамой нашему ребеночку». Издаю смешок. «Я уже решил этот вопрос без твоего вмешательства». Бросаю последнюю футболку и встряхиваю сумку. Несколько лет назад я бы не заморачивался с порядком сумки, но сейчас бардак кажется неправильным. Я выгружаю вещи, складывая их более аккуратно. «Я могу тебе помочь», — напрашивается Аня. «Нет, помоги себе». «Что все это значит?» «Богдан! Богдан!» — повышает голос Аня. «Я требую ответа. Я твоя жена. Я достойна откровенного разговора». Я укладываю в сумку пару футболок и темных джинсов, потом бросаю бумажник, телефон и зарядное устройство. «Откровенный разговор? Валяй. О чем ты хочешь поговорить? Потому что тему, которую подниму я, тебе не понравится». Я выхожу из спальни, направляясь в кабинет. Нужно отправить несколько важных писем и оставить Тоху за главного. Аня следует за мной по пятам, осторожно садится на диван, потом подбирает ноги, принимая эротичную позу. «Зря стараешься, Аня. Не ломай комедию, я не в настроении». «Ты всегда холоден ко мне. Почему ты меня не любишь?» Со слезами в голосе спрашивает она. «Бесполезно потраченный вопрос. Я ни разу не клялся тебе в любви. Ты удобная жена. Была». «Была? Черт побери, я до сих пор твоя жена. Я та, что была с тобой все время. Ты начинал с нуля, а я... Не роптала, если мы жили как нищие. Я достойна большего, чем звание «удобная жена», — восклицает Аня. «Я заслуживаю обсуждения такого важного вопроса, как выбор суррогатной матери. Я хочу обсудить кандидатуру, выбранную тобой». «О, в этом нет нужды. Говорю же, не твоего ума забота. Ты бесплодна. Мать малыша будет биологической мамочкой моему ребенку. Я не спрашивал и не собираюсь спрашивать твоего мнения по этому поводу, но если тебе интересно знать детали, я хочу иметь ребенка от Марьяны». «Кого ты выбрал?» – почти кричит Аня. «Эту стерву?» «Ты выглядишь больше стервой, чем Марьяна, и знаешь, почему я не собираюсь спрашивать твоего мнения? Сказать? Нет?» Аня бледнеет, но пытается сохранить лицо. Мне кажется, она даже раскрывает глаза шире, чем необходимо, и пытается не моргать. «Говори, больше, чем сейчас, ты меня не поразишь». «Ошибаешься. Я не собираюсь спрашивать твоего мнения только потому, что понял, каким я был глупцом в прошлом, когда упустил свою девочку». «Я твоя девочка». «Не смеши. Ты кто угодно. Подруга и классная давалка, но только не девочка. Никогда ей не была». «Если дело только в том, была ли я девственницей до встречи с тобой, то тут, увы, ничего не изменишь. У меня были парни до тебя, но ты стал единственным. Дело не в возрасте и не в том, спала ты с другими до меня или нет. Ты не моя девочка». Быстро набираю текст письма, рассылая необходимые указания сотрудникам на время моего отсутствия. Замолчала? Кажется, ты хорошо начала разговор. Очень активно. Я бы даже сказал борзо. Бросаю взгляд поверх монитора на Аню. Она сидит с приклеенной улыбкой и буравит меня взглядом в ответ. «Расскажешь, как обстояли дела несколько лет назад, когда сорвался побег Марьяны?»